Ярик. Понедельник обижен незаслуженно. В самом деле, разве это справедливо ненавидеть день только потому, что с него начинается неделя? Разве кто-нибудь ненавидит 1 января? С него, между прочим, не какая-то там неделя. С него год начинается. Но нет же. Все шишки достались несчастному понедельнику. А ведь если вдуматься, может ли быть день лучше, чем понедельник, в который тебе не нужно идти в школу? Ярик особенно любил понедельники во время каникул. Пока папа, недовольно бурчая, шлепая по полу босыми ногами, шел умываться, а мама, как-то не по-женски громогласно зевая, отправлялась варить кофе, можно было замотаться в одеяло, как в кокон, и спрятать нос в подушку. Хочешь, валяйся, как ленивый тюлень, укутавшись в проникающую сквозь дрему, доносящиеся с кухни родные теплые звуки дома. Звон ложки о керамическую стенку чашки. Бубнёж телевизора, негромкие, все еще заспанные голоса родителей. Хочешь, досматривай утренний сон, в котором лето длится вечно и в школу не нужно совсем. А хочешь, набрасывай одеяло на плечи, как разбойничий плащ, и отправляйся на кухню грабить холодильник. А если повезет, то можно утащить папин бутерброд с сыром. Папа, конечно, поворчит, но сделает себе еще один. И запасной для Ярика. И чаю нальет с лимоном. А мама взъерошит волосы и чмокнет в макушку. И тоже сделает бутерброд. Именно так все и было в любое другое утро. Но этот каникулярный понедельник, последний перед началом учебного года, оказался безнадежно испорчен куклой. Поваляться в кровати не вышло. Всю ночь Ярик плохо спал и взмок, как мышь. Влажная простыня липла к телу, в приоткрытое окно влетел сквозняк. Ярика знобило. Болела голова. Веки терлись о глаза с шуршанием наждачной бумаги. К тому же сил нет, хотелось в туалет. Кряхтя, как столетний дед, Ярик сполз с лестницы и нашарил тапочки. Зябко кутаясь во влажную простыню, прошаркал в туалет. И только выйдя под шум сливного бачка, вдруг понял, что в квартире непривычно тихо. Он заглянул на кухню. Стол пустой. Ни масленки, ни пакета с молоком, ни вскрытой пачки паштета. Ярик осторожно коснулся ладонью пузатого бока чайника. Так и есть. Даже не теплый. В приступе какого-то следовательского азарта он бросился в ванную. Родительские зубные щетки были сухими. И этот простой, но безумно странный факт мгновенно выдул из головы остатки сна. Можно предположить, что родители ушли на работу, что тихо оделись и обулись в полном молчании, даже что не стали завтракать. Мало ли, проспали, бывает. Но чтобы родители не почистили зубы и не умылись, да быть такого не может. Задумчиво скомкав простыню, Ярик закинул ее в стиральную машину, машинально отметив, что грязные дачные вещи так и лежат там нестиранными со вчерашнего дня. И это тоже совершенно не в маминых правилах. Умываясь, Ярик так усердно чистил зубы, точно делал это за троих, принося извинения какому-то божеству утреннему эмоциона. Майдадыру, например. Он плескал в лицо очень холодной водой, хотя давным-давно проснулся, до красноты растер щеки полотенцем, пока наконец не понял, что просто не хочет возвращаться в комнату. Дверь открылась. И на пороге, зевая и вытирая мизинцем уголки глаз, появилась Ленка. Ярик поймал себя на мысли, что пусть на секунду, но дыхание его сбилось, а затылок похолодел. Чертова кукла украла у него радость утреннего пробуждения, подбросив взамен тревогу и страх. «Штаны потерял», — вместо доброго утра буркнула Ленка. В другое время Ярик бы непременно ответил чем-то едким, даже обидным. Но сейчас все его мысли занимала кукла. Жуткая дрянь, от которой необходимо избавиться. Освобождая место у раковины, он лишь рассеянно пробормотал. «Ты один не умывался и грязнулею остался». Как бы его ни жгло желание выбросить куклу немедленно, первым делом Ярик все же вернулся на кухню, поставил чайник. Разбил в сковородку 4 яйца. Пока они скворчали, обстоятельно напластал целую тарелку бутербродов с сыром и колбасой. Так что, когда из ванной выбралась посвежевшая умывшаяся Ленка, На столе ее ждал полноценный завтрак. А тостер как раз чихнул, выплевывая две подрумяненные гренки. Убрав со лба прилипшую мокрую прядь, сестра недоверчиво посмотрела на Ярика. «Денег не дам, у самой нету. Родаки как партизаны ушли, даже записки не оставили. Наверное, сами в магазин зайдут». Ярик неопределенно покачал головой. Что там Ленка бормочет, он едва слышал. Все его мысли занимала кукла. Как не оттягивай, а придется действовать решительно. Сидя в светлой уютной кухне, благоухающей ароматами свежеподжаренного хлеба и взрезанной лимонной корки, Ярик ощущал себя парашютистом перед прыжком, самураем перед сеппуку, или, на худой конец, дрессировщиком в клетке со львом-людоедом. Старшая сестра поглядывала на него озадаченно, но с расспросами не лезла, уплетала яичницу. Покончив со своей порцией, с молчаливого согласия брата подтянула и его тарелку. Разрываясь на части между желанием рассказать почти что взрослой Ленке все про куклу, про давящий ужас, про кошмарные выматывающие сны и про мальчишескую гордость. «Мы Гордеевы, Ярик, а значит гордые!» Ярик, тем не менее, был благодарен сестре за молчание, за ту нормальность, которую ее сонное лицо привносило в этот дурдом. Опасаясь, что решимость вот-вот развеется, Ярик подскочил как ужаленный и только что не бегом бросился в комнату. На краю стола остался едва надкусанный бутерброд, похожий на чей-то язык. Лена неодобрительно хмыкнула. «Ничего, все нормально, слуги уберут». Завела она привычную шарманку, но осеклась. «Что-то младший сегодня сам не свой, не огрызается». Смотрит как-то затравленно, точно напуганный щенок. Завтрак он приготовил. Может, обидел кто? Да нет же, когда бы? 2 дня с родаками на даче. Это он оттуда такой приехал. Лена пожала плечами и потянулась за недоеденным бутербродом. А Ярик тем временем из парашютиста-самурая-дрессировщика переквалифицировался в ученого-биолога, работающего с опаснейшим вирусом. По пути прихватив из ванны Ленкин пинцет. «Ох, видела бы сестра, убила бы!» Он аккуратно ущипнул куклу за ногу. «Непростое действие, когда на руках у тебя толстые зимние перчатки». После сегодняшних муторных снов Ярику отчаянно не хотелось прикасаться к кукле. Кукла повисла вниз головой, жидкие волосы задергались точно черви. Со всей осторожностью Ярик опустил ее в загодя приготовленный пакет. Тряпичное тельце шлепнулось тяжело, с громким шорохом. Показалось, или в самом деле по стенкам пакета прошла неявная дрожь сродни той, что исходит от пойманной задыхающейся рыбины. Не вдаваясь в ощущения, Ярик завязал узлом полиэтиленовые ручки и вздохнул с облегчением. Что ж, все прошло не так плохо. Держа пакет в вытянутой руке, Ярик торопливо обулся и, не предупредив сестру, ринулся прочь из дома. Перепрыгивая через 3 ступеньки, в пару секунд оказался на улице, а еще через мгновение возле мусорных контейнеров. Там замер, не в силах разжать руку и бросить пакет с пугающей ношей в кучу из куриных костей, картофельных очистков, пустых пакетов из-под молока и разбитых банок. Почему-то именно сейчас это показалось ему неправильным. Коря себя за малодушие, он тем не менее поставил пакет у бетонного отбойника. Если кто-то и бросит куклу в мусор, пусть это будет дворник. Раскачиваясь с пятки на носок, пряча сцепленные в замок руки за спиной, Ярик немного постоял. Из учебного биолога он превратился в мафиози, который только что зашвырнул в воду пистолет, конечно, не забыв стереть отпечатки пальцев, и теперь наблюдает за расходившимися по воде кругами. Возвращаясь домой, он поминутно оглядывался, проверяя, на месте ли пакет. А тот и не думал исчезать. Глядел в сутулиную мальчишескую спину мятым логотипом магазина. И все же, поднимаясь на свой этаж, Ярик не мог отделаться от мысли, что кукла. Стоит ему закрыть входную дверь, скинуть обувь, и в комнате на книжной полке с тобой будет сидеть грубо сшитое подобие человека с полными ненависти глазами-пуговицами. Навсегда. Однако ни на книжной полке, ни в шкафу, ни под столом никого не было. Пустовали также ванная, туалет, кухня, гостиная, спальня родителей и даже комната Ленки, когда он на свой страх и риск просунул голову, чем вызвал возмущенные крики сестры. Кукла не вернулась. От облегчения у Ярика подкосились ноги, и он едва не сполз по стене. Выглянувшая в коридор Ленка хотела было продолжить изливать праведный гнев, но внезапно смягчилась. «Я тебе пару бутеров оставила, иди поешь нормально. Тебя от голода шатает уже». Ярик счастливо хмыкнул. В желудке ощутимо заурчало. Он и в самом деле проголодался.